он его не видел 12 лет. А дядя? Спроси его что-нибудь, Уильям. Спросить? Да, про школьные дни. Да мы не учились вместе. Я познакомился с ним на празднике в Икенхэме. Чем не гарантия, вставил граф. Исключительно достойный дом. Кстати, как ты туда съездил? Неважно, отвечал баронет. Что он там делал? Гостил. Сэр Эйлмер подумал и снискал вдохновение. А там собака была? Собака. А, собака, Не говори и не спрашивай. Спрашивай. Лорд Икенхэм кивнул. Очень умно, балбес. Если он там гостил, он вспомнит, была ли там собака. Мальчишки помнят собак. Ну, обвиняемый, помнишь? Еще бы. Колли. Правильно бил? Правильно. И как ее звали? Рукавица. Верно бил? Верно, в самую точку. Спросить еще, дядя. Не надо. Надеюсь, сказал лорд Икенхэм, не позорься, балбес. Вот как? Откликнулся уязвленный хозяин. Сейчас перейдем к вам. Ко мне? Да. Откуда я знаю, кто вы? Брабазона я помню, вы на него не похожи. Я объяснил, грация. Банка поменьше полкроны, побольше 3 кроны, 6 пенсов. Смешаешь с едой и зада как не бывало. Я не верю, что вы планк. Может, Уильям подцепил чужого человека, чтобы судить этих детей? Смешно. Посмотрите на него. Какой чистый взгляд! Какой лоб! Тут что-то не так, твердо сказал сэр Элмер. И я в этом разберусь. Совершенно чужой человек говорит, что он со мной учился. Поттер ловит женщину, которая рыщет в моем саду. Не столько рыщет, сколько таится. Молчать! Слушаю, сэр. Рыщет в моем саду, пытаясь связаться с сообщником. И кто же он? Ну, не я же! Надеюсь, балбес. Не Уильям, не этот мальчишка, который тут был. Откуда ты знаешь? Я бы смотрел за ним и смотрел. Видимо, не Реджинальд, поскольку он Реджинальд. Остаетесь вы. Ну что ты, балбес? Почему ты думаешь, что она пыталась с кем-то связаться? Скорее, бедное создание искало приюта на ночь в каком-нибудь амбаре или стойле, чтобы не значили эти слова. «Ха-ха, бедное создание! И шла бы в стойло, а то рыщет по моему саду!» «Таится, сэр! Молчать! Рыщет под окнами моего музея!» «Ясно, из шайки! Я их всех выведу на чистую воду! Вот вы, например, докажите, что вы планк!» Лорд Икенхэм приятно улыбнулся. «Что ж ты раньше-то не сказал? Пожалуйста, тебе недостаточно, что я зову тебя балбесом?» «Ну, могли откуда-то узнать!» Тогда вспомним то, чего не узнаешь без постоянного общения. Кто стащил пирожки с джемом в школьной лавке? Кто всунул перо в стул француза? А кто получил 6 раз по заду за измывательство над младшими? Кстати, помнишь хрупкое златовласое дитя, которое посмотрело на тебя, словно на небожителя? Ты измывался над ним, балбес. Ты ему угрожал. Словно ассириец, ты драл его за волосы. Ты выкручила его нежную ручку. Но тут он вырвал ее и дал тебе в глаз. Приятно было посмотреть. Через 10 минут, припроводив тебя в постель, мы узнали, что этот мальчик – чемпион в легчайшем весе, которого отец перевел к нам, чтобы он дышал деревенским воздухом. А вот еще… Он остановился. Речь его прервали странные и страшные звуки, словно закудахтал индюк с больным горлом. Констебль смеялся редко, пытался себя сдержать, но не сумел. «Ик! Ик! Ик!» – промолвил он, и сэр Эйлмер кинулся на него с яростью златовласого чемпиона, которому выкручивает руку. «Поттер! Сэр, вон отсюда! Что вы тут торчите? Искали бы ту женщину, если с дуру упустили!» Укор отрезвил Гарольда Поттера. «Да, сэр!» – сказал он. «Что да? То есть нет, сэр. В общем, пойду искать. А чего там? Сразу увижу, она, простите, голая!» Вывел он со свойственной ему ясностью мысли. Учтиво поклонившись, он ушел. И сэр Эйлмер решил последовать его примеру. «Пойду спать!» — сказал он. «Уже 2 часа!» «Больше!» — сообщил лорд Икенхэм, взглянув на часы. «Больше! Как бежит время! Пойдем и мы! Пора!» Он взял под руку племянника, дышавшего так, словно у него поднялась температура. и пошел с ним наверх. Спальня, отведенная лорду Экинхэму, выходила окнами в парк, и он усадил мартышку в шезлонг у самого балкона. «Отдохни», — сказал он, подкладывая подушку. «Ты напоминаешь мне моего нью-йоркского друга по имени Брим Рокметтеллер, когда ему 4 июля подложили шутихи под стул. Такой вот самый вид. Казалось бы, все в порядке. Разобрались в этой истории с Эдвином Смитом. А ты опять горюешь». Мартышка сел прямо, опять растопырив ноги во всех направлениях. «Ну-ну», — заметил лорд Экинхэм, приводя их в порядок, — «ты человек или осьминог? Просто хоть связывай». «Дядя Фред», — тихо сказал мартышка, не внемля упреку, — «может быть, ты не знаешь, что от тебя нет никаких сил? Где ты, там разорение и гибель. Жизнь, свобода, счастье исчезают, как тени, словно черная смерть, ты косишь народ тысячами». Пыл его и слог немного удивили лорда Экинхэма. «Дорогой мой, да что ж я сделал?» «Объяснил про эти бега. Ну, знаешь, я хотел помочь, если бы я не вмешался». «Если бы ты не вмешался, я бы стоял насмерть». Лорд Экинхэм покачал головой. «Ничего бы не вышло, друг мой. Видит Бог, я всегда за то, чтобы не сознаваться. 30 лет так живу, сколько женат, но тут не подходит. Балбес поверил бы Поттеру. Он бы решил, что ты вор». «А кто я теперь? Что скажет Гермиона? Узнает, разорвет помолвку». «Ты думаешь?» «Просто вижу, как она пишет письмо». «Что ж и прекрасно, я бы радовался». «Да чему тут радоваться? Я ее боготворю до сих пор». «Знаю, знаю, не умел любить. На мой взгляд, нельзя связывать судьбу с воспитательницей детского сада, которая будет всю жизнь бить мужа лопатой. Но сейчас не до бесед о браке. Есть дела поважнее». «И какие это?» «Дорогой мой, тебе безразлично, что Салли мечется по округе в одной рубашке? Где твое рыцарство?» Мартышка опустил голову. Ему было очень стыдно. «Ах ты, и верно!» — сказал он. «Она простудится!» «Это в лучшем случае!» «Ее схватит Поттер!» «Вот именно! Чтоб он лопнул!» «Да и я бы этого хотел. Но констебль – могучая сила природы. Никогда не думал, что такое рвение уменьшается в полицейской форме. Что ж, до свидания. Куда ты идешь?» «Туда, во тьму», – отвечал Пер, перекидывая через руку цветастый халат. «Мы не знаем, где Салли, но уйти далеко она не могла. Сиди здесь, отдыхай, размышляй». Он вышел, ступая как можно бесшумнее, а мартышка откинулся в шезлонге и закрыл глаза. «Размышляй!» – горько подумал он и бесрадостно засмеялся. Но разум наш способен на многое. Казалось бы, какие размышления, когда мозг похож скорее на вихрь, чем на скопище серых клеток. Однако мартышка заметил, что он и впрямь размышляет. В сознании его словно огненный образ вставал графин, оставшийся на круглом столике и полный наполовину. Разум услужливо подсказал, что виски приносит пользу именно в таком состоянии. «Любой врач, — продолжал разум, — порекомендует, нет, просто пропишет стаканчик другой». Через полминуты мартышка отправился в обетованную землю, еще через полторы сидел, задрав ноги в своем любимом кресле. Спокойствие вернулось к нему. В гостиной было очень тихо и очень хорошо. Точнее, тихо и хорошо минут 15. К концу их вошел сэр Эйлмер, и стало хуже. Поскольку сон его дважды прервали, он тоже вспомнил о графине и потянулся к нему душой. Опыт подсказывал, что самая жестокая бессонница – ничто перед стаканчиком другим. Мартышке он не обрадовался. Хотя ему и пришлось отказаться от прежних воззрений, он все же считал его гадом и ничуть не намеревался выпивать с ним в 3 часу ночи. Жизнь, думал он, трудна, и так, когда не натыкаешься повсюду на этого субъекта. Если бы после 2 дней общения с будущим зятем сэр Элмера спросили, каким он хотел бы видеть мир, он бы сказал, что непривередлив и просит только об одном – чтобы в мире не было твистлтонов. «Уф!» – сказал он. «Фуф! Опять вы!» Очень трудно на это ответить. Мартышка не придумал ничего, только подпрыгнул. сидя, что уже вошло в привычку, а приземлившись, нервно хихикнул. И зря. Мы знаем, как относился к этому сэр Эйлмер. Да, он не рвал людей на части, но лишь потому, что не хотел связываться с судом. Он посмотрел на мартышку и увидел, что тот держит бокал. «Эй!» – вскричал он. «Я думал, вы не пьете!» «А? Не пьете?» «Именно не пью!» «Тогда чего ж вы хлещете виски?» «Прописали!» «Что?» «Врачи рекомендуют для здоровья!» «Бывают минуты, когда, объяснив все, мы ждем, что из этого что-то выйдет. Такая минута настала. Мартышка искал детского доверия в суровом лице будущего тестя. И тут вошла леди Босток. Некоторым покажется, что таких совпадений не бывает. 6 обитателей Эшенден Мэннер, независимо друг от друга, вспомнили о графине, которую оставила Джейн. Однако другие увидят в этом ту неотвратимость, которая страшит и пленяет нас греческой трагедии. Эсхил говаривал Эврипиду: «Неотвратимость – это вещь!» И тот с ним соглашался. Как бы то ни было, леди Босток тоже привлек графин. Не в силах уснуть после недавней передряги, она подумала, не выпить ли виски, разбавив его водой. Увидев единомышленников, она удивилась. «Эйлмер», – сказала она, – «Реджинальд, я думала, вы не пьете». Сэр Эйлмер издал исключительно противный звук, как бы выговаривая носом. «Еще чего?» «Прописали для здоровья», – объяснил он. «Да? Да, врачи». Тон его был так глумлив, что мартышка, расплескавший почти все во время прыжка, не решился налить снова. Теперь ему хотелось не столько выпить на дорогу, сколько оказаться там, где нет ни сэра Эйлмера, ни его жены. «Спокойной ночи», – сказал он. «Уходите?» – мрачно проговорил сэр Эйлмер. «Да, спокойной...» Супруги тоже пожелали ему спать спокойно. Когда дверь закрылась, леди Босток напоминала лошадь, не очень довольную овсом. «Ах, Господи!» – сказала она. «Надеюсь, Реджинальд не пьяница?» Тут она вспомнила. «Слава Богу! Он ведь не Реджинальд, он же мошенник!» «Реджинальд!» – сообщил сэр Эйлмер. «Мы тут разобрались и все выяснили. На этих собачьих бегах он дал чужое имя и чужой адрес». «Это нехорошо!» «Да чего уж тут хорошего! Подло, я сказал бы, мерзко! А пить он пьет! Ты посмотри, как у него бегают глаза!» «Я сразу понял! Хихикает! Пьяница, тут и думать нечего! Алкоголик! Ты уж поверь, он и здесь пил, как губка! Что будет делать Гермиона, ума не приложу! Алкоголики видят зеленых змей!» Сэр Эйлмер отпустил воображение на волю. «Желтых жаб! Синих слонов!» Леди Босток жалобно заржала. «Надо ее предупредить!» «Именно! Вот и напиши!» «Нет, я к ней поеду! Езжай! Прямо с утра! Чем раньше, тем лучше! А сейчас ложись, не выспишься! Почему ты вообще пришла?» «Ох, не могла уснуть! Решила немножко выпить!» «А я много! Тоже не спал! Какой сон, если в доме кишат лунатики и констебли? Легли, в конце концов, эти бабы?» «Да, дорогой, все уходят. Черт с ними!» «О, Господи! О, Господи! О, Господи! Что еще?»